Глава 18. Старые связи. Я не думал, что неуловимый ястреб, он же Кречетов, навестит своих старых знакомых. Но проверить это было все же необходимо. Поэтому, распрощавшись с Грегом, я направился в департамент полиции, в гости к Ритеру Семенову, который меня совершенно не ждал. Я обнаружил его сидящим в полном одиночестве в кабинете за грудой бумаг, недовольного до крайности. А при виде меня он и вовсе скривился. Похоже, мне здесь не рады. «Бреннер, тебе не кажется, что в последнее время мы встречаемся слишком часто?» «Я тут подумываю, не согласиться ли с давним предложением и не пойти ли мне служить в полицию, поэтому и присматриваюсь к вашему графику». «Пусть святая заступница Дева Эльза оградит меня от подобного», – отмахнулся Семенов. «Говори, что надо, и проваливай». «Как идут поиски стрелков?» «Никак». Семенов тяжело вздохнул и налил стакан воды из графина на столе. Словно сквозь землю провалились. «Все агенты ищут, полиция ночи не спит. Барон-капитан каждые полчаса требует личный отчет, и все без толку. Ты за этим явился?» «Нет, мне нужно одно личное дело». «Чье это?» – заинтересовался Риттер. «Некоего господина Шалимова», – припомнил я имя того самого единственного выжившего члена банды офицеров, который и опознавал 20 лет назад тела своих товарищей. «Не знаю такого», – пожал плечами Семенов. «Это имеет какое-то отношение к нашим стрелкам?» «Пока сложно сказать», – честно ответил я. «Возможно, господин этот давно мертв, но проверить нужно». «Нужно, так проверяй. Зачем ко мне-то пришел?» «Пропуск в архив подпиши и разрешение на изъятие дела». «У тебя же карт-бланш от князя», – удивился Семенов. «Знаю я вашу бюрократию. К тому же князь далеко, а ты вот он рядом. Так будет быстрее. Подпиши бумагу, сочтемся». «Ладно, черт с тобой». Риттер взял чистый лист бумаги и быстро написал пару предложений, после чего размашисто расписался и вручил разрешение мне. «Только давай договоримся, что в дальнейшем мы будем видеться реже. Раз в месяц? Скорее раз в год, а то и в десятилетие». Семенов не шутил. Я его раздражал. Неуловимые стрелки его раздражали. Все вокруг его раздражало. Но я его понимал. Сам такой. «Обещать не могу». Я открыл дверь и шагнул было в коридор, но напоследок не удержался. «Слишком уж мне дорого наше общение». Стакан, брошенный Семеновым, со звоном разлетелся о вовремя затворенную дверь. «Да, если уж он не может контролировать свои нервы, то что говорить о великом князе? Не найдем стрелков и похищенный кофр, сошлет ведь, не задумываясь, на каторгу или куда подальше». «Генеральское дело простое – раздавать приказы и карать за их неисполнение». Полицейский архив оказался самым неухоженным и запутанным из всех трех, которые мне довелось посетить за эти дни. Он не шел ни в какое сравнение не только с библиотекой, но даже с архивом газеты. Да и таких знающих людей, как Шварцман или Рат, здесь не оказалось. Дородная дама-архивариус заведовала помещением размером с конюшню, разделенным на несколько секций, каждая из которых была сплошь заставлена полками, на коих рядами высились коробки с документами, уже давно поеденные мышами. Архивариус приняла меня не особо радушно, но бумага от Семенова оказала свое волшебное действие. Я точно знал, что бравый усач пользуется расположением всех полицейских дам, и его подпись стоит для них много выше подписи великого князя или даже самого кайзер-императора. Дама-архивариус засуетилась, отставила в сторону стакан с горячим чаем, отложила свежий пряник и скрылась в недрах бумажной империи. А я остался ждать. Такова, видно, была моя доля в эти дни. копаться чужими руками в архивах и скучать в ожидании древних бумаг. Впрочем, на этот раз мне повезло. Дама вернулась достаточно быстро, неся в руках всего лишь одну тонкую папку. «Я ведь так поняла, что вам лишь данные о фигурантах требуются. Само дело вам без надобности, а то в нем 40 томов». «Именно так», — подтвердил я, с ужасом представляя, что именно меня ожидало. «Только данные, настоящие имена, родственники, адреса». «Задача сложная». Она развязала тесемки папки и, чуть пошелестев бумагой, вытащила одну страницу. «Но список, вот он, всего-то 9 фамилий и пометки о том, что 8 из них уже мертвы». «Да мне и нужен-то лишь 9-й». Разумеется, я не стал рассказывать ей, что записи не верны, и уцелел не один, а 2 участника событий. «Шалимов Генрих Сигизмундович охотно сотрудничал со следствием. Смертная казнь заменена на 15 лет каторжных работ. Но через некоторое время, в честь 3-й годовщины правления Карла Александровича, каторжные работы для него заменили вольным поселением сроком на 10 лет. Деревня Радостная, Курлянская губерния. Есть справка о том, что свой срок отбыл без нареканий. Дальнейшая судьба его неизвестна. Шалимов имеет запрет на дальнейшее поселение в столице и ряде крупных городов, в том числе во Фридрихсграде, хотя здесь проживает его родная сестра, Сельма Сигизмундовна Бельге. Кстати, адресок имеется. Больше ничем помочь не могу. Сожалею». «Было бы крайне любезно с вашей стороны», – начал я, но архивариус и так уже переписывал адрес Сельмы на отдельный лист. «Возьмите». Она передала мне адрес и вдруг, чуть зардившись, добавила: «Семенову передайте, пусть заходит в гости. Он такой славный и милый, добряк человек. Придет, так обязательно чаем напою, пряниками угощу. Вы сообщите». «Обязательно», — вежливо кивнул я, а про себя дополнил: «В баньке вымою и спать уложу». «Ух уж этот Семенов!» Героический усач не только не отпугивал своим грозным видом дам, но, кажется, наоборот, притягивал их со страшной силой. Чувствовалась в нем эдкая настоящая, исконная мужская сила, и женщины это ценили. Особенно одинокие любительницы бульварных романов о великой любви. Уж я на них в свое время насмотрелся, чтобы с первого взгляда определить принадлежность дамы архивариуса к этому роду племени. Главный адрес у меня, и хоть я не предполагал найти там все ответы, но все же надеялся, что пару вопросов прояснить удастся. Улица имени кайзера Фердинанда III находилась в одном из самых старых районов, некогда культурном центре города. Селились там в основном люди небогатые, сохранившие внутреннее достоинство. Кое, как известно, происходит не от количества денег, а от числа славных предков, чье имя нужно с честью нести и дальше, прославляя из поколения в поколение. Я добрался туда быстро, не переставая нахваливать мехваген из ангара великого князя, надежного и верного железного коня нынешнего поколения рыцарей. Вот только приходилось постоянно подпрыгивать на сиденьях. Булыжная мостовая – не лучшая дорога для каучуковых колес. Я пару раз даже умудрился стукнуться головой о потолок кабины, а уж скольких случайных пешеходов перепугал мой клаксон, резко и пронзительно возвещавший на все окрестные улицы о моем появлении и распугивавший зазевавшихся путников, словно ворон. Нет, если город и дальше будет идти в ногу со временем, а мехвагены станут его неотъемлемой частью, то необходимо в кратчайшие сроки разработать некий кодекс движения, отличный от прежнего, который бы учитывал современные скорости и особенности техники. И главное, обязать каждого водителя его соблюдать. Тогда и только тогда мы получим тот необходимый порядок, который изначально желателен и мил сердцу каждого настоящего руса-прусака. Сельма Сигизмундовна, статная женщина лет 50, встретила меня настороженно, но, узнав причину моего визита, всплеснула руками и пригласила в дом. От чашечки чая я не отказался, и вскоре мы уже сидели за столом, а от напитка в изящных фарфоровых пиалах, наполняя столовую приятным ароматом трав, поднимался легкий пар. Я вкратце сообщил госпоже Бельге, что являюсь сотрудником популярного фридриксградского листка «Городские новости» и собираюсь написать заметку о некогда весьма известной банде офицеров, в том числе о ее брате, судьба которого меня весьма интересует. Представляться посланником властей и даже частным сыщиком я посчитал излишним. Вряд ли Сельма Сигизмундовна сохранила о них приятные воспоминания. 20 лет назад полиция не гнушалась использовать самые жесткие средства, вплоть до пыток, добывая необходимые доказательства. Это уже при нынешнем императоре была введена более либеральная методика, включавшая возможность подозреваемому в преступлении иметь собственного защитника и многое другое, крайне затруднявшее работу следствия. Я нововведения не одобрял, хотя понимал их необходимость. Сколько раз на моей памяти невиновный попадал за решетку, и только малая часть подобных бедолаг умудрилась впоследствии обрести свободу. Остальные оканчивали жизнь, будучи повешенными или расстрелянными, в зависимости от собственного статуса. А потом, спустя какое-то время, полиция ловила настоящих преступников и вешала их тоже. Однако тех первых невинных было уже не воскресить. «Вы спрашиваете меня о Генрихе? Мне есть что вам рассказать, господин газетчик. Он всегда был настоящим патриотом, истинным сыном нашей Родины, поверьте. Но та история его уничтожила и переменила». «Его судьба мне вкратце известна», — закивал я. «Но каким образом он и его боевые товарищи ступили на этот порочный и преступный путь? Как они начали грабить?» «Ох, это все их вера в себя, в то, что не могут вершить судьбы мира». Сельма чуть покачала головой, ее взгляд затуманился, она вновь погрузилась в воспоминания. «Вы бы знали, какими они были, Генрих и его боевые друзья. Молодые, красивые, знаменитые. Барышни сходили по ним с ума, но их интересовала только слава страны, ее будущее. Какие великие прожекты они строили, но все были так наивны. Поэтому судьба их печальна и закономерна. Только брату повезло, выжил, но сломался. Исчез тот, кого я знала, а на его место пришел совсем другой человек. Угрюмый, злой, без веры в сердце. Грешно говорить, но лучше бы и он тогда умер». «Генриха, кажется, сослали?» «Да, расстрел отменили, а через какое-то время и каторгу заменили обычной ссылкой. Я однажды навестила его там. Он стал дикарем, заросший бородой грубый человек. У него и жена там появилась, и даже детишки, погодки. Сейчас им должно быть лет 16-17. Но после того моего визита мы больше не общались. Я не смогла». «Отчего же?» «Он стал чужим. Он и его новая семья. Они простолюдины, но я бы никогда не побрезгала его выбором. Однако меня там воспринимали как пришлую. Словно я чужая стала, и только они – его настоящая семья». Я видел, что Сельма готова разрыдаться. Удивительно, как легко и просто она рассказывала о своих личных проблемах и переживаниях постороннему человеку. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Сельма говорила сейчас не со мной. Она говорила сама с собой. Высказывала вслух то, что скопилось за столько лет у нее в душе, и старалась понять причины произошедшего. «А Кречетов, что вы скажете о нем?» Сельма подняла на меня свои светлые глаза и чуть грустно улыбнулась. «Когда-то я была влюблена в него до беспамятства. Судите сами. Спаситель-наследник, бравый офицер, друг моего брата. Он часто бывал у нас в доме, как и мы у него. Генрих тогда повсюду таскал меня за собой. Перезрелую деву около 30 с ветром в голове, которая никак не могла отыскать себе пару. Но однажды все переменилось. Генрих сообщил, что Дитмар обвинил Карла в трусости, представляете? И вдобавок залепил ему пощечину, благо наедине. Ну и этого хватило. Карл подобного не простил бы никому. Она, вероятно, сама не понимала, что говорила мне сейчас. За этот ее рассказ Сельма и сейчас бы легко получила пожизненную каторгу без права переписки, а то и лишилась языка, дабы не порочила имя императора. Нравы у нас хоть и стали изрядно либеральными, но не до такой степени, чтобы прощать клевету на первое лицо государства. Я поспешил сменить тему. И что случилось потом? А потом они решили стать благородными разбойниками, но из этого ничего не вышло. Их всех убили. И вновь этот ее пронзительный взгляд. Я видел, ей и сейчас тяжело об этом рассказывать. Она переживает так, словно все произошло лишь вчера. А может, она до сих пор любит своего героя-офицера Дитмара Васильевича Кречетова, спасителя цесаревич? И вы больше никогда не видели брата? Вы знаете, молодой человек, видела дважды. Один раз лет 5 назад мы встретились случайно на рынке. Не знаю, зачем он тогда приехал во Фридриксград, но поговорить со мной не пожелал. Он выглядел все так же. Страшный бородатый крестьянин с грубыми руками. И это был мой брат, некогда один из самых красивых молодых офицеров флота. А второй раз, напомнил я. Любопытно, что вы спросили. Второй раз всего лишь месяц назад, но, вы знаете, я до сих пор не уверена, что видела именно его. Отчего же? Вы могли ошибиться? Знаете, нас разделяла улица. Я увидела его в районе Большого рынка, он шел очень быстро, и я бы ни за что не обратила внимания на этого человека, если бы не одно обстоятельство. Генрих после давнего ранения чуть приволакивал ногу, и я всегда обращала внимание на хромых людей, они напоминали мне брата. И на этот раз я внимательно посмотрела на этого человека, а потом он обернулся. Это был он, мой брат, и не он одновременно. Ничего деревенского и грубого в нем больше не осталось, но и бывший морской офицер совершенно растворился в этом новом облике. Мне показалось, что он узнал меня, поэтому прибавил шаг и вскоре исчез за поворотом. Я не побежала за ним вслед, ведь я не была уверена, что это Генрих. Но сейчас мне кажется, что я не ошиблась. Это все же был он, чисто выбритый, холеный, хоть и одетый в мундир старшего унтербанмастера с такими, знаете, зелеными вставками. Я вновь почувствовал охотничий азарт. Сельма, сама того не понимая, кажется, навела меня на след. «Вы имеете в виду нашивку на рукаве мундира?» «Да именно, на левом рукаве, если не ошибаюсь». Она не ошибалась. Такие нашивки носили только чиновники, инженеры и старшие мастера, занятые в самом грандиозном проекте за всю историю Фридриксграда – строительстве первой во всей Руссо-Пруссии линии подземной дороги – Унтербана или Метрополитена, как ее еще называли на франкский манер, призванной соединить транспортной сетью самые отдаленные кварталы города. И как только я подумал об Унтербане, то сразу сообразил, где именно могли укрыться наши заезжие стрелки. Да так, что вся полиция города до сих пор не обнаружила их следов. Подземные туннели – идеальное место для беглых преступников.